С этой минуты я несу за тебя ответственность и никому не позволю обидеть или оскорбить тебя. Ты, моя девушка и не одна из многих, не смей так думать. Вы все индивидуальны и не похожи друг на друга. Просто мы еще недостаточно хорошо знаем друг друга, чтобы полностью открыться, но это быстро придет. Ты многого обо мне не знаешь, да и о том, что творится вокруг меня. Но придет время, и тебе откроется сундучок с тайнами рода Громовых, улыбнулся я. Все правильно, подтвердила Ника, входя в холл. Теперь ты с нами и никуда от нас не денешься. Быстро чмокнув меня в губы, она усвистела в ванну, а я, глядя ей вслед, глупо улыбался, думая, как же мне с ними повезло. Постепенно все девчонки собрались за столом, и мы, тихо завтракая, вели пустые разговоры. Атмосфера, царившая за столом, мне очень нравилась. Было все уютно как-то, по-домашнему. Вика тихо ругала какого-то въедливого преподавателя и спрашивала совета Ольги, не понимая, чего ему, собственно, надо. Хидики шушукалась с Никой, бросая на меня насмешливые взгляды, при этом отчаянно краснея. А я поглаживал Ваську, что устроился рядом со мной и своим мурчанием заглушал тихие голоса девушек. Идил ли это или рай, я не знал, но очень хотел, чтобы так было всегда. Наконец, пришло время идти на занятия, и мы дружной толпой, смеясь и подшучивая друг над другом, отправились на учебу. Возле главного корпуса мы разделились. Вика с Никой, чмокнув меня в щеку, усвистали на полигон, у них была боевка. Ольга, стесняясь, обняла меня и отправилась в свой кабинет. Какие-то у нее дела были с утра по линии студенческого комитета, а мы с Хидики пошли в лекарский корпус. Первой парой у нас было лечебное дело, предмет, который я считал для себя одним из самых важных, потому что лечить приходилось постоянно, но делал я это на дилетантском уровне, поэтому и был настроен на учебу, как никогда. Возле корпуса встретили Азаму, что с тревогой поглядывал на нас, но увидев довольные лица, ощутимо расслабился и принялся в своей манере подкалывать Хидеки, за что был нещадно бит учебником по анатомии. Причем, уворачиваться он не пытался, комментируя каждый ее удар и называя кости, которые она может ему сломать. Пару раз, правда, пришлось его поправить, когда он неправильно их называл, но в целом было видно, что к уроку он подготовился. Так и прошли занятия. Хидики весь день от меня не отходила, ловя завистливые взгляды заклятых подруг Илины и Виктории. Видимо, свое желание не показывать наши отношения она отправила в топку, явно заявив конкуренткам, что место занято. После занятий я, как обычно, пригласил ее в гости вечером, а сам рванул в коттедж, чтобы оттуда переместиться домой. Про примерку я хорошо помнил и про то, какое внимание ей уделяет дед, тоже. Отхватывать от него за свою забывчивость я не собирался. Быстро переместившись, я увидел, что все семейства в сборе, причем Ириска бегает в новом платье легкого голубого цвета, которое ей изумительно шло. Почувствовав, что я появился в поместье, она метеором прилетела ко мне и, взобравшись на руки, явно намеревалась с них не слезать. Улыбнувшись ей, я посадил ее на шею и, обхватив ее ноги, под радостный смех ребенка понесся по поместью, пугая слуг. Настроение было отличным, и мне захотелось просто поиграть с сестрой, которой я все никак не мог уделить достаточно внимания. На шум вышли дед с Селеной и с улыбками смотрели, как мы с Ириской наперегонки запускаем маленькие смерчи. Задача состояла в том, чтобы как можно быстрее провести его мимо всех столовых приборов, что стояли на столе, при этом не зацепив ни одного. Пока я безбожно проигрывал со счетом 3-1, в смысле, что я разбил три чашки, а Ириска одну, дед быстро прекратил улыбаться, когда сообразил, что мы уничтожаем его любимый чайный сервиз. От потока его брани, казалось, задрожали даже стены, а мы с сестрой шустро слиняли в мою комнату и, запершись изнутри, долго смеялись, слушая, как он бранится. Наконец, дед успокоился и перестал призывать на наши головы всевозможные кары от плетей по заднице до найма репетиторов по этикету. Последняя угроза показалась мне и Ириске особенно страшной, и мы с повинной головой пошли сдаваться разбушевавшемуся деспоту, тирану и самодуру. На свою беду, я это произнес вслух, но тихо, а вот сестра повторила громко и при деде. После этого последовал дубль 2, и только Селена смогла его успокоить, пообещав применить к нам страшное эльфийское наказание. На попытку сестры уточнить, что за наказание, я успел прикрыть ей рот. Еще не хватало, чтобы его применили прямо сейчас, а потом начался ад. Целых 2 часа я служил манекеном. Вещей было столько, что можно было одеть всю академию, но мы выбирали мне тот единственный костюм, который бы идеально мне подходил. Мое пожелание заковать меня в латы с закрытым забралом, чтобы никто не узнал, не вызвало сочувствия даже у сестры, что твердо заявила, что ее братик должен быть на приеме самым красивым. Тяжко вздохнув, я смирился с неизбежным и продолжил изображать манекен. В какой-то момент я почувствовал неясную тревогу. Внутри меня словно выключили часть света и стало темней. Звонок телефона раздался как гром среди ясного неба. Предчувствуя недоброе, я снял трубку и замер. «Влад», — услышал я дрожащий голос Ольги. «Близняшки пропали. Они пошли в город за покупками, и мы с Никой как раз разговаривали по телефону, когда они выбирали. Ну, неважно». А потом я в трубке услышала вскрик и тишина. «А теперь не могу до них дозвониться и силу их не чувствую. А-а, блядь», — заорал я, ощущая пропавшую связь с близняшками. «Убью всех, если с ними что, то случилось. Нарышкина, сука, все же решилась сделать ход. Вырежу всех до последнего человека. Если она к этому причастна, то их живые позавидуют мертвым». Сжав до хруста телефон, я кипел от ярости и, не обращая внимания на что-то закричавшего мне деда, шагнул в портал, что открыл в академию. Прода пятница, суббота, а может и раньше. Глава 19. Ника Изборина. Ох, как же болит голова. Простонал и я, пытаясь открыть глаза. По ощущениям они будто слиплись, да и на лице ощущалась неприятная корка, стягивающая кожу. Рядом послышался болезненный вскрик. «Вика». С трудом подняв руки, пытаясь очистить лицо, я почувствовала непривычную тяжесть. И в тот же момент с ужасом поняла, что я не чувствую эфир, совсем. Хотя я и знала, что сила Берегини осталась во мне, выпустить наружу я ее не могла. Будто невидимая стена разделила меня и силу. Сумев кое-как разлепить глаза, я заметила на руках следы крови. Так вот в чем испачкано мое лицо. На запястьях обнаружились подавители странной формы, которые были скреплены цепочкой и светились. Я и не думала, что такие бывают. На уроках по боевой магии нам рассказывали про различные виды блокираторов эфира, но обладающих таким эффектом свечения я припомнить не могла. Проморгавшись, я осторожно огляделась. Рядом на стуле сидела Вика, что тоже уже пришла в себя и вертела головой, пытаясь понять, где мы и что произошло. Но обзору мешали ослепляющие мощные прожекторы, направленные прямиком на нас. «Это кто ж нас так?» — мелькнула мысль. «А главное, за что? Или это как раз то, о чем говорил Влад?» «Черт!» От бессилия и осознания полной беспомощности хотелось завыть. А день ведь так хорошо начинался. После занятий мы с Викой решили пробежаться по магазинам и прикупить красивого нижнего белья. Все-таки мужики любят глазами, а наш мужчина вообще любвеобилен. Прошедшая ночь показала, что в одиночку с ним будет опасно оставаться, замучает. Так что, мы с Викой приняли решение спать с ним только вместе. Да и вообще, захотели его разыграть. Сделаем одинаковые прически, оденемся одинаково и посмотрим, сможет ли он угадать, кто есть кто или нет. На выходе из академии нас перехватила Ольга. Вообще, странные у нас с ней отношения. Близкими подругами нас не назовешь, но и не чужие явно. А после сегодняшней ночи мы сблизились сильнее. Нет, наверное, она все-таки подруга, да и уживаться вместе все равно придется. Селена, надо отдать ей должное, хорошо нам мозги вправила, особенно Ольге, и четко дала понять, что если она будет продолжать в том же духе, останется без Влада. Наш милый скор на решение, и если его бомбанит, мало не покажется всем. Вроде прониклась. Узнав, зачем мы идем, Ольга тоже загорелась этой идеей, еще и магазин присоветовала. Туда новую коллекцию из Италии завезли и как раз сегодня выставляют на продажу. Правда, цены там сильно кусались, но чего не сделаешь ради того, чтобы порадовать любимого. Правда, Вика пошутила, что мы его больше порадуем, если на нас вообще ничего не будет одето, но я отмела эти возражения сходу. Должна быть в девушке какая-то тайна, иначе можно быстро надоесть. Еще и бюстгальтеры возьмем с секретным замочком. Пусть помучается, когда снимать будет. В общем, Ольга нашу идею поддержала и сказала, что посмотрит, что мы купили, так как она туда тоже собирается наведаться и не хочет, чтобы у всех нас были одинаковые комплекты. Это звучало логично, и мы, распрощавшись, отправились по указанному адресу. До нужного места мы добрались довольно быстро, Но вот к тому ажиотажу, что царил здесь, готовы не были. Женщины и девушки всех возрастов буквально толпились внутри магазина, и продавщицы, взмокшие и замотанные, физически не успевали отпускать товар. А цены? Они не просто кусались, они были готовы вцепиться в глотку любому, кто посмеет приблизиться к вожделенному белью. Если мы сейчас его купим, то следующие 2 месяца будем сосать лапу. На них уйдут все наши накопления, еще и деньги, что выделял нам дядя за несколько месяцев вперед. Отец после нашей ссоры никак не давал о себе знать и никакого участия ни в нашей жизни, ни в нашей учебе не принимал. Видимо, обида, причиненная нашим поступком, оказалась сильнее любви к дочерям. Я еще раз задумалась, стоит ли тратить деньги на эту красоту, но, увидев глаза Вики, с вожделением взирающую на черный комплект из тончайшего шелка, отделанный нежными кружевами, отбросила ненужные мысли. В этот момент и раздался звонок Ольги, и только я начал рассказывать ей, что тут есть, как почувствовала удар, а потом тьма. И вот мы сидим тут, привязанные к стульям, абсолютно голые, да еще и с подавителями на руках, не имея никакой возможности сообщить, где мы и что с нами случилось. Ба, какие люди почтили нас своим присутствием, раздался знакомый голос. Из-за бьющего в лицо света сразу рассмотреть, кто это, не представлялось возможным. Предполагаемый похититель, будто поняв это, приглушил прожектор и предстал перед нами во всей своей красе с идиотской похотливой улыбкой на роже. «Татьев», — зашипела Вика, с ненавистью глядя на нашего старого знакомого. «Роман Игоревич Татьев, собственной персоной», — глумливо поклонился он. «Я смотрю, не забыли меня, особенно ты, Ника, да, а я вот вас постоянно вспоминал, особенно после того происшествия на приеме. Как там ты говорила, типа, я маг, ты пустой и пошел к черту, опозорила меня перед всеми гостями и решила, что это тебе сойдет с рук. А ты знаешь, что после этого скандала на нас стали смотреть с презрением. Нас, Татьевых, перестали уважать из-за какой-то сопливой девчонки, не умеющей держать язык за зубами. Да отец хотел весь ваш рот вырезать в тот же день, но я отговорил, потому что знал и верил, что мы обязательно встретимся. Кстати, фигурки у вас что надо. И если вы не договоритесь с человеком, который вас доставил сюда, он обещал отдать вас мне. И глядя на вас, я очень хочу, чтобы вы не договорились. Послушай меня, Роман, проговорила я, стараясь скрыть ненависть в голосе. Я тебе сейчас сделаю предложение, которое позволит тебе сохранить твою никчемную жизнь, что без вреда для здоровья, не обещаю. Ты сейчас снимаешь с нас эти чертовы браслеты и отпускаешь. В ответ я постараюсь удержать нашего жениха от отрывания всех твоих конечностей. Чем-то придется пожертвовать, я не спорю, но не всеми. В противном случае, когда он нас найдет, ты будешь сам молить о своей смерти. Да кто вас найдет? Заржал он и, резко приблизившись, дотронулся до моей груди. И заметив, как меня передернуло от омерзения, добавил: когда я с вами закончу, ты сама будешь умолять взять тебя. Хватит, раздался резкий голос. Поиграли и будет. Теперь поговорим серьезно. Из темноты вышел высокий мужчина в дорогом костюме с брезгливой гримасой на лице. А что, нельзя было поаккуратнее с ними? Недовольно обратился он к Татьеву. Да случайно уронили, когда тащили через черный ход магазина. Еле договорились с продавщицей. И то она считает, что мы неверных жен поймали. Идиотка. Да и цветок лотоса на них почему-то плохо подействовал. Пришлось дополнительно вырубить по старинке, чтобы с гарантией, так сказать. Ладно, кивнул тот, если договоримся, то подлечим, а если нет, они твои, делай с ними, что хочешь, только, конечно, не здесь. Да-да, я все понимаю, залебезил Татьев, масляно поглядывая в нашу сторону. Ну вот и хорошо, теперь поговорим с вами, красавицы. Для начала позвольте представиться, Павел Афанасьевич Нарышкин, канцлер Российской империи, а вы, как я понимаю, Виктория и Вероника, старшие дочери Александра Изборина, мелкопоместного дворянина, слабого артефактора, студентки магической академии, 2-й курс, маги воздуха, подруги, а по слухам, и невесты наследника княжеского рода Громовых. Все верно, я ничего не пропустил, так вот, вы мне мешаете, и очень. Дело в том, что у меня на вашего избранника определенные планы, в которые вы никак не вписываетесь. Вы незаслуженно занимаете место, на которое претендуют все высшие сословия нашего, да и не только нашего, государства. Скажу честно, мне проще вас убить и дальше не возиться, но я по своей натуре очень добрый человек. Я предлагаю сохранить вам жизнь в обмен на ваш добровольный отказ от Владислава Громова. Если вы соглашаетесь, я отдам вас Татьеву, и вы уедете вместе с ним и больше никогда не появитесь в Москве. Само собой, я возьму с вас магическую клятву о том, что все сказанное здесь никогда не покинет этих стен. Кстати, вы обратили внимание на подавители, что одеты на вас. Они прекрасны, правда? Настоящий шедевр артефакторики, штучные экземпляры, самолично созданные моим прадедом, когда он еще возглавлял научные исследования Российской империи. В отличие от остальных, они не блокируют магию, они ее высасывают. В течение суток ваш источник будет высушен, и вы станете теми самыми столь презираемыми вами пустыми. А до этого времени вам необходимо будет принять решение, согласны вы со мной или нет. В случае положительного ответа, завтра в это же время с вас их снимут, и вы отправитесь в ту дыру, из которой так неудачно появились. Ну, а если нет, думаю, Роман будет рад объяснить вам, как глупо перечить могущественным людям и играть в игры, правил которых вы не знаете. И да, вы же очень близки с Громовым. Очень бы мне хотелось знать, куда он постоянно отлучается с главой тайной канцелярии, что у них за дела. Ответите честно и сделайте, как я сказал, будете жить. Знаете, я с усмешкой посмотрела на него. То предложение, что мы сделали Роману, касается и вас тоже. Вы не подумали, что нас будут искать. И в первую очередь Громовы решат, что в нашем исчезновении замешана Марина. Она по своей глупости четко дала понять, что не оставит нас в покое. А что с ней сделает высший в ярости, не мне вам объяснять. А при чем тут Марина, опешил он. Так она приходила к нему недавно, права качала. Ваши идиоты схватили нас в тот момент, когда я разговаривала с княжной Ольгой Долгорукой. И она все слышала, и поверьте, первым делом она связалась с Владиславом. А уж он выводы сделает быстро, да и на расправу скор. Так что, вам стоит не выдвигать какие-то невероятные по своей наглости условия, а лучше побеспокоиться о сохранности своей шкуры. А на ваше предложение, естественно, мы можем только ответить нет. Ну что ж, это ваше ре, начал он, как вдруг все содрогнулись от страшного звука, что был подобен выстрелу из тяжелого орудия. Хотя нет, он был подобен грому. Боюсь, наше предложение снимается, счастливо улыбнулась я. Владислав уже пришел за нами, за мной. Отрывисто бросил Нарышкин Татьеву и устремился к выходу из подвала. «Теперь все будет хорошо», — сказала Вика и ободряюще мне улыбнулась. «Владислав Громов, из портала я вылетел, горя желанием убивать». Увидев Ольгу, кинулся к ней. «Рассказывай еще раз», — бросил я, пытаясь успокоиться. «Сейчас нужен был холодный ум. Но, черт, у меня не получалось. Мысль о том, что мои девочки могут пострадать, буквально сводила меня с ума. Еще раз выслушав ее сбивчивый рассказ, я понял, что терять времени нельзя. Какое-то предчувствие беды продолжало нарастать во мне. Так, сначала надо проверить Нарышкину, раз ваша связь не работает. Если это она, то я узнаю. Если нет, то попробуем пробиться к ним через внутренний мир. Как ты их ощущала до этого? Ну, это как тонкая нить, что нас связывает. А сейчас будто стена, я их ощущаю, но пробиться не могу. Меня не пускает. Ладно, жди меня тут, я к Нарышкиной. «Стой, я тебя не пущу одного!» – закричала она, но я ее уже не слушал. Ярость внутри меня чередовалась с непродолжительными мгновениями холодного расчета, и надо было действовать быстро, а то из-за переживаний я вообще могу съехать с катушек. Накинув скрыт, я помчался в сторону главного корпуса, где и находилась Марина. Домой она еще уйти не могла, да и если причастна к похищению, должна была озаботиться созданием стопроцентного алиби. Влетев на второй этаж, я помчался по коридору. Занятия уже закончились, и в главном корпусе оставались только те, кто был связан с рабочими моментами учебы. Оказавшись перед дверью дисциплинарного комитета, я осторожно приоткрыл ее. Марина сидела на своем месте и что-то писала, даже не заметив, что у входа в комнату кто-то появился. Проскользнув внутрь, я также тихо прикрыл дверь и снял скрыт. «Ну, здравствуй», – прошипел я ей в лицо, наполняя глаза тьмой нави. От испуга она шарахнулась в сторону, едва не опрокинув кресло, на котором сидела. Я же, подскочив к ней, сжал ее горло. «Где они? Где мои невесты? Где Вика с Никой? Куда ты их дела? Отвечай!» «Я не», – хрипела она, с ужасом глядя на меня и даже не пытаясь вырваться. что ты не виновата, не знаешь, не делала. Чуть ослабив хватку, я вытащил ее из-за стола и поставил перед собой. Я ничего не сделала, заплакала она. Я не знаю, где они. Я убью тебя, если окажется, что ты мне врешь, пригрозил я, отпуская ее, но уже уверился, что она не врет. Действительно не знает, где сестры. Так сыграть нельзя. Значит, план, отпустив Нарышкину, я вылетел в окно и понесся к коттеджу, где находилась Ольга. Это не она, сказал я, увидев ее встревоженно-вопросительный взгляд. Значит, найдем по-другому. Протяни нить к стене, что между тобой и девчонками, как ты это раньше делала, а я к тебе присоединюсь. Главное, не бойся. Дождавшись ее кивка, я взял ее за руку и, увидев протянувшуюся золотую нить, устремился внутренним взором по ней. Ага, вот и стена, даже не стена, а дымка какая-то, в которой нить Ольги просто вязнет, не в силах пробиться дальше. Хорошая преграда, но не для меня. Спокойно прохожу сквозь ее и начинаю четко ощущать Вику. Тут же приходит отзыв и от Ники. Они живы, это главное, но без сознания. Сидят на стульях, а на руках какие-то светящиеся штуки. Подавители, не похоже, те действуют по-другому, просто выстраивая преграду между источником и магом, отрезая его от манипуляции с эфиром. А эти, как вампиры, высасывают силу, не позволяя сознанию соединиться с ним. Если в скором времени их не снять, мои девочки лишатся источника. Что, блять, за зверь такое сотворил? Слышу голоса, но как сквозь вату. Все-таки девчонки без сознания, и их органы чувств притуплены. А вот это уже интересно. Может, не стоило их привозить в поместье? Если их тут обнаружат, Громовы объявят нам войну, и род Нарышкиных может сильно пострадать. Да кому они нужны? Все равно я их пущу в расход. Этот дурак Татьев думает, что я их ему отдам. Кстати, как ты его нашел? Да связался с нужными людьми, они и раскопали все про этих дурочек, ну и про то, что они его обидели. Стоило ему намекнуть на возможность отомстить, как он сразу согласился. Ну, как видите, сработал хорошо, но, думаю, и его потом придется убрать. Естественно, никаких следов оставлять не будем. Но тогда зачем все это? Не проще было убить этих дурочек и свалить все на Татьева? Не проще. Поговорим с ними и отпустим, а потом прикопаем где-нибудь так, чтобы их нашли, и все подумают на Влада. Убийство дворянина не смогут постоянно спускать на тормозах, а мы Громова защитим, оправдаем. И, как итог, мы хорошие, мелкие шлюшки погибли, места свободны, а Громов пусть Татьевым мстит. Тем более, конфликт там был, а ради них никто особо копать не будет. Звучит как-то глупо. Да потому что план на коленке пришлось составлять. Сигнал о том, что они покинули академию, с опозданием пришел, вот и пришлось действовать быстро. Все-таки Нарышкины, со злостью подумал я, не дочь, так папаша подсуетился. Что ж, время еще есть. Значит, будем решать кардинально. Вывалившись из эфирного потока, я крепко поцеловал Ольгу и велел ожидать меня здесь. Сам же открыл портал домой. Увидев меня, Селена сразу кинулась навстречу, но я, отстранив ее и глядя прямо в глаза деду, сказал: «Это война, девчонок похитил Нарышкин, вытащит из них информацию и убьет, подставив левого человека. Они сейчас находятся в его поместье и сколько еще там пробудут, не знаю, я собираюсь идти туда». «Подожди, Влад, не горячись. Ты уверен в своих словах? Чтобы обвинить канцлера Российской империи в краже людей, необходимо иметь на руках очень неопровержимые доказательства. У меня нет времени на ваши политические игрища», — отрезал я. «На них надеты странные подавители, высасывающие магию. Еще немного, и их источник будет уничтожен. И мы не знаем, что сделает Нарышкин, если поймет, что мы знаем, что близняшки у него. Возможно, нет, даже скорее всего захочет избавиться от них по-быстрому. Поэтому надо действовать немедленно». «Влад», — серьезно посмотрел на меня дед, — «ты точно уверен в своих словах?» «Да уверен», — заорал я. «Я все слышал по внутренней связи между берегинями. Они там, без сознания, и мне надоело болтать, я иду туда». «Стоять», — рявкнул дед. «Сделаем все по уму, едем к ним в поместье, вызываем хозяина, требуем отдать девочек. Если не соглашается, забираем их. Громовы своих не бросают». Нетерпящим возражения тоном он бросил крутящимся рядом слугам: «Подготовить машины к выезду. Пора показать, что такое Гром над врагами». «Я с вами», — взвелась Ириска. «Нет», — отрезал дед, — «ты охраняешь поместье. Вдруг враг решит ударить по нам, когда нас нет, только ты сможешь его защитить. Да, воинственно закричала она, пусть только сунется, не, пусть именно сунется, он сильно пожалеет. Селена, ты с нами? Спросил он у эльфийки. А разве могут быть сомнения? С обидой ответила она. Разве я не Громова? Прости, я еще не привык, повинился дед. Выступаем, и горе тем, кто окажется у нас на пути. Взревел он, и над поместьем прогремел гром и сверкнула молния. Сев в машину, дед достал телефон. Владимир Степанович, буду краток. Нарышкин украл невест Влада. Что? Нет, Ольга на месте, Вику и Нику похитил. Внук говорит, что слышал его разговор с кем-то, что их собираются убить. Нет, поместье пока цело, и никого не уничтожили. Но, чую, без крови не обойдемся. Мы официально объявляем войну роду Нарышкиных. И да поможет нам небо. Глава тайной канцелярии. Что АО? Заорал я в трубку, как похитил. Вы уверены, всех троих, только близняшек, и Влад еще их не уничтожил? Война. Черт, общая тревога. Все дежурные отряды на выезд. Конечная точка, поместье Нарышкиных. Выезжаем немедленно. В свару не лезем, но стараемся избежать ненужных жертв. Громовы официально объявили войну Нарышкиным. Хотя, какой к черту официально, если Нарышкин об этом не знает. Хотя, плевать, кража детей княжеским родом, это позор, смываемый лишь кровью. Императорские покои, ваше величество, вбежала ко мне Настя. Громовы с боевой группой поехали в поместье Нарышкиных. Это война. Как я поняла, тот украл невест Владислава Андреевича. Как украл? Уставилась на нее я. Он с ума, что ли, сошел? Это точная информация? Точнее нет. Еще, в тайной канцелярии объявлена тревога. Ударная группа выехала. Видимо, это связано с Громовыми. Только войны нам сейчас не хватало. Вскочила я. Немедленно отправляйся туда и любым способом предотврати бойню. Сорвав с пальца кольцо с императорским гербом, я вручила его ей. Вот, теперь ты действуешь от моего имени. Поспеши, и да поможет тебе Бог. Ольга Долгорукая. Хозяйка, мы поймали нарушителя. Что прикажете с ней делать? Сказал Кузя, внезапно появившись передо мной. Нарушителя? Переспросила я, отвлекшись от тревожных мыслей. Тащите его сюда. Через минуту передо мной, скованная эфиром, предстала заплаканная Нарышкина. Ты что тут делаешь? С негодованием кинулась я к ней. Как ты вообще посмела прийти сюда? После того, как твой отец похитил близняшек, я не виновата, закричала она. Да, я хотела от них избавиться, но к этому я не имею никакого отношения, и я не верю, что это сделал отец. Я пыталась ему дозвониться, но у него телефон выключен. Что мне делать? Сидеть и ждать, идиотка, и молись своим богам, чтобы Влад хоть кого-то оставил там в живых. Хотя, если с близняшками хоть что-то случилось, то в живых не останется никого. Нарышкин. Канцлер Российской империи. Выбежав наверх, я увидел, что во дворе идет бой. Люди Громовых, быстро перемещаясь, выносили защитников поместья. На моих глазах с неба ударила молния, испепелив троих человек. «Это что творится?» – заорал я, создавая шар истинного пламени и кидая его в налетчиков. Тот рванул, оставив после себя воронку и убив несколько человек. И тут же рядом со мной стали появляться огненные шары, жадно вгрызаясь в щит. «Архимаг огня?» Мелькнула шальная мысль. «Откуда он тут? Иди, милый, найди девчонок, а с этим похитителем невестки я и сама справлюсь». Из толпы нападавших отделилась прекрасная девушка, на ходу формируя плетение огня и атакуя меня. Владислав сверкнул яростным взглядом, резко ускорился и ударил моего брата, что защищал вход в поместье. Тот отлетел, и ударившись о стену, застыл без движения с неестественно повернутой шеей. «Брат!» – закричал я, не в силах сдержать слезы. «Всех убью!» Владислав Громов, ударив эфиром какого-то мудака, швырявшегося огнем, я рванул ко входу в дом. Любимые были живы, но тревога за их жизни разрывала меня на части, заставляя рычать раненым зверем. Как охотничий пес, я несся на их запах, сметая всех, кто становился на моем пути. «Так, поворот, еще один!» Чет тупик, значит, обратно. Дьявол, кто так строит? Не поместье, а сплошной лабиринт. Вот она, дверь на нижний этаж, заперта, да и плевать. Девчонки там, я чувствую. Выношу дверь, влетаю туда. Вот они, живы. А это кто, блять? Не подходи, убью. Завизжал какой-то парень, прижимая к шее некий нож. Умирать ты будешь долго, прошипел я, наливая силой нави. Прода, да хазе. Завтра, наверное. Глава 20. Владислав Громов. «Не подходи, убью», — завизжал какой-то парень, прижимая к шее некий нож. «Умирать ты будешь долго», — прошипел я, наливаясь силой Нави. Тьма хлынула из моего тела, мгновенно заполнив комнату. Огненная плеть, и рука крикуна летит в сторону, отрезанная по локоть. Рывок к нему, легкий удар, и он отлетает к стене. Убираю тьму, вижу скорчившееся и скулящее тело, баюкающий обрубок. Поворачиваюсь к девчонкам и крепко прижимаю их к себе. Обе плачут, и их слезы, подобно лаве, обжигают мою шею. Опять тьма захватывает меня. Ты смотрел на моих любимых и видел их слезы. За это ты никогда не сможешь больше видеть. Две тонкие иглы тьмы срываются из моих рук и выжигают его глаза. Вопль боли оглашает комнату, но и этого мне мало. Твои руки касались их тел. За это ты никогда больше не сможешь прикасаться к чему-либо. Еще один росчерк плети, и вторая рука, отрезанная по локоть, летит в сторону. Он уже не кричит, а лишь тихо скулит, практически теряя сознание от боли. Нет, ты не получишь спасения в беспамятстве. Рычу я, вливая в него немного исцеления. Совсем чуть-чуть, ровно столько, чтобы оставить его в сознании. Своим поганым ртом ты оскорблял моих девушек, угрожал моей семье, за это ты. Подожди, любимый, не лишай его речи. Пробился сквозь яростное безумие предостерегающий голос Ники. Он нам нужен как свидетель. С трудом успокаиваюсь, глядя на них. Только сейчас, когда угроза их потерять стала реальной, я понял, как мало уделял им внимания. Простите меня, я крепко прижал их к себе, чувствуя, как из глаз начинают капать слезы. Это моя вина, не доглядел. Но отныне все будет иначе. А теперь вам нужно одеться, и мы можем идти. Думаю, наверху уже все закончилось, и рода Нарышкиных больше нет. Ой, мило покраснели они, только сейчас вспомнив, что стоят абсолютно голые. К счастью, их одежда оказалась тут же, и они быстро оделись. Лишь нижнее белье побрезговали одевать, после того, как его трогал кто-то чужой. «Девчонки», — сказал я, внимательно рассматривая подавители, — «вам придется еще чуть-чуть в них походить. Мне будут нужны вещественные доказательства того, что с вами сделали. А за свой источник можете не переживать, сейчас я в него добавлю эфира, и он еще долго сможет выдерживать подавители. Хотя, думаю, за пару часов управимся, после снимем. Надо будет показать их дяде, что за страшную вещь придумали Нарышкины». «Да ничего, мы понимаем», — кивнула Ника и подошла к скулящей куче дерьма. «Ну что, Рома, я же тебя предупреждала, предложение хорошее делала, а ты не послушал меня. Жалеешь, наверное?» «Да, а это вообще кто такой, вы его знаете?» — спохватился я. «Ага, это бывшая любовь Ники», — усмехнулась Вика. «Любовь», — прорычал я, почувствовав, как прежде незнакомое чувство ревности вздыбливает шерсть на затылке. «Это в прошлом, любимый, успокойся», — быстро проговорила Ника, прижимаясь ко мне. «Мы из-за ссоры с ним поругались с отцом и уехали из дома, а он, видимо, отомстить решил». «Ладно, поостыв», — сказал я, — «пусть живет пока». И подхватив его безвольную тушку эфиром, я потащил ее наверх из подвала, не особо беспокоясь за ее сохранность. Ступеньки он точно все головой пересчитал. Поднявшись, мы пошли по опустевшему поместью в сторону выхода. На пути нам так никто и не попался, но, судя по шуму, что доносился с улицы, веселье было в самом разгаре. И хоть боевые действия были закончены, разборки только начинались. «Это все из-за нас?» — спросила Ника, с ужасом оглядывая двор, где валялось множество трупов, кругом виднелись воронки, словно от взрывов. Несколько строений было разрушено до основания. Мне невольно вспомнились слова песни из фильма о войне. «Землю пахали много дней, танки да снаряды, и лишь полынь взошла на ней, с лебедой рядом. Кэф на войне, как на войне». С тревогой я оглядывался, выискивая знакомые лица. К счастью, Селена оказалась совсем рядом. Увидев нас, она радостно нам кивнула и зашипела, когда лекарь, что перевязывал ее окровавленную руку, задел за живое. Одежда на ней превратилась в лохмотья, но по ее воинственному виду стало понятно, что она была рада поучаствовать в хорошей драке. Недалеко от нее лежала обгорелая тушка, в которой еще теплилась жизнь. С удивлением я узнал в ней Нарышкина. «А чего не добила?» — спросил я ее, кивнув на тушку. «Да подумала, вдруг тебе пригодится», — пожав плечами, ответила она. «Но если не нужен, сейчас исправлю». «Нет, оставь, к нему есть вопросы. Если выживет, мы еще с ним поговорим». Быстро поцеловав ее в губы, я, увлекая девчонок за собой, отправился дальше по двору, в котором уже вовсю хозяйничали люди из тайного сыска. Увидев меня, Оленин скорчил гримасу, но подходить не стал. Вскоре я обнаружил деда, стоящего в компании с Давыдовым и какой-то незнакомой девушкой. Причем, все трое о чем-то ожесточенно спорили. «Не помешаю», — поинтересовался я, подходя ближе. «Влад», — выдохнул Давыдов, — «ну и заварил ты кашу». Но увидел, как изумленно взлетели мои брови, и сдал назад. «Ну, хорошо, не ты, но все равно заварил». «А это кто?» — кивнул он на тушку Татьева, что я по-прежнему тащил за собой. «Свидетель», — ответил я. «А это?» — он с некоторым содроганием показал на обрубки рук. «Так он под циркулярную пилу попал». Еле спас, вы не поверите, жизнью рисковал, чтобы его вытащить, а с глазами у него что, на солнце долго смотрел, вот и ослеп, но говорить это ему не помешает, не помешает же, пнул я его под ребра, нет-нет, я все расскажу, заорал Татьев, вот видите, болтать может, да и шею я ему не трогал, она у него длинная, как раз удобно будет петлю одевать, и висеть он в ней красиво будет, ты не находишь, милая, обратился я к Нике. «Совершенно с тобой согласна, любимый», — с готовностью отозвалась она. «Такая шея любую виселицу украсит. Ох, черт, я совсем забыл. Владимир Степанович, тут на девчонок интереснейшие подавители нацепили. Не изволите взглянуть?» Тот недоуменно посмотрел на меня, потом на девушек, потом на браслеты, и замер. Вгляделся внимательнее, еще, приблизил их близко к лицу, едва не пробуя на зуб. Вдруг резко оторвался от их изучения и взревел на весь двор. «Штатного артефактора немедленно ко мне!» Не прошло и минуты, как перед нами предстал пожилой мужик и, выслушав Давыдова, так же, как и он, впился в подавители взглядом. Потом пошли частые и резкие толчки эфира. По напряженному лицу артефактора потек пот, но он продолжал что-то делать, и в какой-то момент блокираторы эфира раскрылись со звонким щелчком, а тот от усталости аж закачался, и если бы его не подхватили, точно бы рухнул на землю. «Впервые вижу такую мерзость», — скривился от брезгливости артефактор. «Их надо немедленно уничтожить». «Пща уничтожить? Как же?» — справедливо возмутился я. «Это боевой трофей. Что с боем взято, то свято». «Владислав», — поморщился Давыдов. «Я не могу оставить их тебе, ты понимаешь?» «Понимаю, но я понимаю и то, что это наши вещественные доказательства вины Нарышкина. И если мы сейчас их уничтожим, наши позиции в этой войне могут пошатнуться. Я даю тебе свое слово, что под любой присягой подтвержу их существование и то, что они были уничтожены. Также позволь тебе представить, Анастасия Элгомская, личная фрейлина ее императорского величества Елены Александровны. Она, думаю, также подтвердит и несомненную вину Нарышкина, и существование данных вещественных доказательств. Дождавшись кивка красивой девушки, согласившейся с его словами, он выжидательно уставился на меня. «Ваш скрыт хорош», — сказал я, вспомнив, где я ее видел. «Фрейлина, ага, как же, скорее, тайный убийца и телохранитель. Ну да это не мое дело, но, пытаясь постоянно прощупать эфир, вы себя выдаете. Больше доверяете чутью, чем магии». «Спасибо, учту», — вежливо ответила она, поклонившись. «И вообще, чего вы на меня смотрите?» Возмутился я. «Я лишь высказал свое мнение, а решать главе рода, как он скажет, так и будет». Технично перебросил я решение проблемы на деда. Тот отчетливо скривился, но явно задумался над тем, что можно содрать с Давыдова. «Пакуйте этого», — сказал Давыдов подошедшему Оленину. «Всем оказать лекарскую помощь. Главу Нарышкиных в подавителей к нам, если не помер еще. Виру за оскорбление, нанесенное роду Громовых, назначит имперский суд». «Да, кстати», — спохватился я, — «мы еще из-за Салтыкова ничего не получили». «Следствие еще идет», — ответил Давыдов, — «но не переживай, все получите». «Лады», — покладисто согласился я, — «а теперь, если вы не возражаете, мы отправимся домой. День сегодня уж очень тяжелым выдался». «Дед, я останусь», — ответил он, — «забирай Селену и отправляйтесь. Насчет машины сейчас распоряжусь». «Да к черту машину!» — отмахнулся я, порталом быстрее. Помахав рукой Селене, чтобы подошла к нам, я под изумленным взглядом Анастасии открыл портал и вместе с девушками шагнул в него. «Братик!» — в меня опять врезалась налетевшая Ириска. Но, увидев Селену в порванной одежде и баюкающую раненую руку, чуть не заплакала от жалости. Подбежав к ней, крепко обняла, прижавшись, и тихо спросила с сочувствием в голосе. «Больно, да?» «Давай, я подую на ранку, и все пройдет». Заметив растерянную улыбку Селены, явно не привыкшей общаться с маленькими детьми, решительно взяла ее за руку и принялась дуть. Но не просто дуть. Я тут же почувствовал, как задрожал эфир, а рана на руке эльфийки стала стремительно затягиваться. Вскоре на чистой, гладкой коже не осталось даже шрама. «Ничего себе!» – потрясенно выдохнула Вика. «А я уже ничему не удивляюсь», – довольно спокойно отреагировала Ника. «Похоже, Ириска – самый юный архимаг во всем мире. Это вы о ком? Я, что ли?» – отозвалась та и без тени ложной скромности тут же заявила. «Ну да, я самая сильная». Потом, немного поразмыслив, уже тише добавила. «Но братик сильнее, и деда тоже, и Мара не самая сильная, да, зато самая лучшая сестренка», — уверил ее я, подхватив на руки, «и уж точно самая любимая, а еще забыл, что самая красивая», — заключила она и на всякий случай грозно огляделась вокруг, проверяя, не пытается ли кто возразить, но, увидев лишь наши довольные улыбки, засмеялась, и, схватив за руки Вику и Нику, потащила их к столу. «Нам тут вкусняшек наготовили, давайте поедим». «Подожди, солнышко, нас Оля ждет, переживает, нам надо с ней встретиться, давай мы сходим за ней, а потом вернемся, а ты к тому времени накроешь на стол, я могу на тебя положиться?» — серьезно спросил я, скрывая улыбку. «Конечно, я все сделаю», — попыталась по-военному вытянуться сестра и умчалась на кухню. «Селена, ты с нами?» — вопросительно глянул я на нее. «Нет, Влад, я тут останусь, вы же все равно скоро вернетесь, а я пока приведу себя в порядок». Поцеловав меня и обняв близняшек, она пошла к себе, а я открыл портал в коттедж на территории Академии. Увидев нас, выходящих из портала, Ольга облегченно вздохнула и полезла обниматься со всеми. По ее лицу было видно, как она перенервничала. «А это что тут делает?» – спросила Вика, указывая на Нарышкину, что сидела на диване, сжавшись мышкой, и испуганно смотрела на нас. «Марина, не на шутку удивился я. Тебе тут делать нечего. У нас с твоим родом война, и мир пока не подписан. Отправляйся домой. Твой отец, когда я его видел в последний раз, был жив. Может, и успеешь к нему, но скорее всего он уже в тайном сыске. Именно они, если не ошибаюсь, глупыми князьями занимаются. Ну и конечно, можешь забыть о всех обещаниях и договоренностях. Вы все просрали своей торопливостью. Прощай, больше нам говорить не о чем. Кузя, выведи ее за пределы коттеджа, она, враг, еще раз приблизится без предупреждения, бей на поражение». Гордо вскинув голову, едва сдерживая слезы, она пошла на выход, и лишь на мгновение замерев возле дверей, тихо произнесла: «Мне жаль», и вышла наружу. «Боже, как же я устал», пробормотал я, падая на диван. Вика с Никой побежали в душ, а Ольга села рядом, положив мою голову себе на колени, стала перебирать мне волосы, слегка при этом массируя кожу. Блаженство. Интересно, я когда-нибудь смогу отдохнуть, хотя бы пару дней, или это издевательство будет еще долго длиться? Незаметно для себя я задремал и проснулся от того, что кто-то нежно целует меня. «Просыпайся, милый, нас ждут в поместье». «А сколько я спал?» — спросил я, вставая и потягиваясь. «Да почти 3 часа, уже 7 часов вечера. Ох, хорошо поспал, но не думал, что меня так вырубит. А девчонки где?» «Тоже спят, я не стала их будить. Сказали, что останутся тут, им так спокойней. Захотят присоединиться, позвонят, и ты их заберешь». «Хорошо, тогда пошли домой. Кузя, коттедж под максимальную защиту. В случае чего сразу связывайся со мной». «Исполню, владыка», — поклонился он. Открыв портал в поместье, я взял Ольгу за руку и прошел через него. Деда с Селеной я обнаружил в зале. Они сидели за столом, заваленным бумагами, и что-то горячо обсуждали. Причем лицо у деда было хоть и красным от возмущения, но при этом очень довольным. «Я рад, что ты с нами», — вдруг сказал он и, встав, поцеловал Селену в лоб. «Умничка. А это что сейчас было?» — ошарашенно спросил я. «А это доказательство того, что я скоро смогу уйти на покой», — довольно отозвался он. «Селена, ты гений. Я рад, что ты с нами, что стала частью семьи». На лице эльфийки было написано явное замешательство, но глаза, подозрительно заблестевшие влагой, выдавали ее счастье от того, что она получила признание главы рода, и от того, что она сумела сделать что-то на благо семьи. «А поконкретнее можно?» — попросил я, занимая свое место за столом. Ольга, все еще робея в присутствии деда, скромно села рядом со мной. «Ну, если без подробностей», — протянул дед, «то она предложила план, как нам за короткий срок вернуть себе и силу, и могущество. И я этот план признал верным, и его исполнение возложил на нее. Отныне Селена, глава отделения тайных операций рода. А у нас и такое есть», — удивился я. «Было когда-то», — поморщился дед, «но теперь снова есть. Ну, а теперь поговорим о том, что произошло. Императорские покои. Императрица Елена Романова. Ну, не томи». Вскочила я, глядя, как Настя влетела ко мне и сходу налила себе воды, жадно осушив залпом почти полный стакан. Отдышавшись, она уставилась на меня своими изумрудными глазами и, резко покраснев, сказала: «Я, кажется, влюбилась». «В кого?» — удивилась я. «В Громова, в Владислава». И, усевшись в кресло, закрыла лицо руками. «Ты о чем, Настя?» — начала раздражаться я, испытывая укол внезапной ревности. «С каких это пор ты стала вести себя как неуравновешенная девчонка? Я жду от тебя отчет, а о делах амурных поговорим после». «Простите, ваше величество», — резко вскочив, она поклонилась. Информация полностью подтвердилась. Нарышкины выкрали невест Громова-младшего. По предварительной версии, глава рода хотел расчистить дорогу к Владу своей дочке, что неровно дышит к последнему. При этом использовал пыльцу лотоса, запрещенное вещество, вызывающее помутнение сознания и полнейший хаос в источнике. «Я знаю, что это за вещество», — раздраженно отмахнулась я. «Дальше. Также были использованы подавители неизвестной конструкции, вытягивающие силу мага и разрушающие его источник. Данные блокираторы магии были признаны смертельно опасными, и после должной проверки были уничтожены, что подтверждается актом, подписанным мной, представителем тайного сыска и главой рода Громовых. Невесты Владислава не пострадали. Глава рода Нарышкиных при смерти, и лучшие лекари борются за его жизнь. Зачем, непонятно, все равно по сумме совершенных им преступлений наказание лишь одно – смертная казнь. Родом пока будет управлять младший брат Василий. Род Громовых требует Виру за обиду. Война родов пока не закончена. Поместье Нарышкиных оцеплено тайным сыском. У меня все. Так, нервно побарабанила я пальцами по столу. Как же все не вовремя. Накануне большого императорского приема. Шило в мешке не утаишь, и слухи быстро расползутся. И получится, что канцлер Российской империи, второе лицо в государстве, замешан в противозаконных делах. Что о нас подумают? Не можешь предотвратить, возглавь, — тихо сказала Анастасия. Точно. Так, всю информацию о произошедшем строго засекретить. По официальной версии, канцлер сильно заболел, и лекари борются за его жизнь. Василию скажите, чтобы не болтал, а то отправится вслед за братом. Всех причастных к делу изолировать, до моего особого распоряжения. Если информация выйдет за пределы ограниченного круга, всех отправлю на казнь. С Громовыми я сама решу. Не думаю, что в их интересах предавать все огласки. Да и напали они без уведомления второй стороны, а это уже нарушение закона о войне родов. Так, что еще, Владислав? Рассказывай. А что рассказывать? Расстроена пожала она плечами. Вы же знаете, что наш род признает только силу. И нас как магнитом тянет к тем, кто сильней. А он самый сильный. От него так и бьет мощью. Я прямо чувствую, как его эфир постоянно обволакивает всех, кто находится с ним рядом. Случайно коснувшись его, я поразилась огромной мощи и тому, как легко он с ней обращается. Вы не поверите, я впервые испытала чувство ревности, глядя на то, как он улыбается своим девушкам. Но, увы, я для него не существую. Он просто смотрел на меня, как на пустое место, абсолютно безразличным взглядом. На тебя, поразилась я. Да ты, самая миленькая девушка, которую я знаю. В тебя просто невозможно не влюбиться. Ну да, горько ответила она. Я тоже так думала, но, как видите, ошибалась. Не переживай, утешала ее я, крепко обняв, мы же подруги. Никуда он от нас не денется. Просто в горячке боя не заметил такую красотулю, как ты. Вот будет прием, сможешь с ним поговорить. Но я думала, что вы хотите выйти за него замуж. С удивлением воскликнула она. Ну, не замуж, засмущалась я. Пока просто познакомиться поближе, да и старая я для него. Вы не старая, — горячо запротестовала Настя. Это он молодой. Будем действовать вместе, и никуда он от нас не денется, как вы и сказали. Глупый волк не спрячется от мудрого ягуара. Хидеки Никамура, сестра,